Как я и предполагал, появившийся Фэн Хуан повёл себя точно как Лингуй. Птицы полетели в нашу сторону, расценив нас как удобный источник жизни. Перед глазами загорелась цифра 8. «Ни в коем случае не убейте раньше, чем нужно. Только одновременно. Я помню!» – воскликнул Рен и возглавил бойцов, начавших атаковать нижнего Фэн Хуана. Верхний Фэн Хуан тоже летел к нам, хлопая крыльями. Из его перьев в нас полетели огненные шары. «Щит метеора!» Влив ци в навык, я значительно увеличил размер купола. К тому же освоенный в Кутенро метод усиления повысил ещё и мой показатель защиты. Купол защитил часть передовой, но на большее его не хватило. Впрочем, это ожидаемо. «Действуем по плану!» Я обернулся, и мне кивнули не только рабы, но и войска. Конечно же, я не думаю, что смогу защитить целую армию. Тем не менее, я всё равно собирался пойти на любые хитрости, чтобы оградить других от вреда. Мы совместно с Атлой применили фокус, перенаправляя весь огненный дождь в мою сторону. Снаряды сменили траекторию так, словно в воздухе появилась огромная невидимая воронка. Посмотрим, насколько сильна эта атака. После неё станет ясно, как быть с верхним Фэн Хуаном. А пока пусть бойцы сражаются против нижнего. Я поднял щит, закрываясь от огненного дождя. Ощущения были словно от ливня, бьющего по зонту. В качестве основного щита я использую усиленный панцирь Лингуя. Панцирь Лингуя пробуждён. 80 из 80 АТ. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык S. Float Shield. Reflect Shield. Особый эффект. Гравитационное поле. Восстановление души К. Похищение магии К. Гравитационный выстрел К. Усиление регенерации. Сопротивление магии сильное. Устойчивость к молниям. Иммунитет к вытягиванию духа. Поддержка магии. Поддержка заклинаний. Растущая сила. Особый специальный эффект. Щит метеора Лингуй. Мастерство 100. Зачарование предмета уровень 8. Повышение защиты 10%. Сущность дракона. Защита плюс 50. Повышенная стойкость к огню. Зачарование характеристик. Мана плюс 30. Я полностью зачаровал щит, чтобы противостоять атакам Фэн Хуана. Благодаря чарам я должен получать заметно меньше урона от огня. И действительно, мне ничуть не больно стоять под огненным дождём. Кажется, даже пламя усиленного Фэн Хуана мне нипочём. Вот только дождь слишком масштабный. Я не могу защитить от него всю объединённую армию. Но это ожидаемо. Мы выяснили, что означает щит метеора Лингуй. Этот эффект превращает щит метеора в черепаший панцирь, что значительно повышает прочность. В целом это просто усиление навыка. Old Swite Resist Fire! Тыловые отряды поддержки объединённой армии постоянно поддерживают войско магии защиты от огня. Это несколько снижает урон от атак Фэн Хуана и помогает нам сосредоточиться на битве. «Ицки!» «Да, сейчас!» «All Liberation Down!» Ицки прочитал заклинание, чтобы ослабить Фэн Хуана. «Отлично, с бафами и дебафами разобрались». «А?» Фэн Хуан сбросил перья, и из земли полезли монстры в броне по имени фамильяры Фэн Хуана. Тип сородич. Мы видели изображение этих тварей на стенах, но там они казались не такими грозными. У этих фамильяров из доспехов растут крылья, а их тела горят. Передовой отряд побежал разбираться с фамильярами Фэн Хуана. Отлично! Рафуа! Рафтяна остальные рафообразные отбивали перья, которые пропустил я. Это очень кстати. Ква-а-а! Гаэлеон и Виндия поднялись в воздух и направились ко второму Фэн Хуану. Гаэлеон, начали! Ква! Я желаю проявить здесь мощь Гаэлеона. Подземные линии, дайте мне сил! Ква-ква-ква! Хай-винг слэш! Крылья Гаэлеона вспыхнули, он взмахнул ими и создал воздушные клинки, которые вонзились в верхнего Фэн Хуана. Тем временем мы занимались нашим Фэн Хуаном. Я схватил его за ногу, чтобы остановить, Рафталия, Фоур и Атла немедленно накинулись на него. «Пришло время показать умения, которые я оттачивала ради этого дня!» Хвост Рафталии засветился, как у повелительницы из прошлого, и она замахнулась катаной.